титр, Apple Original. На ночном небе появляются буквы, образуя титр «Снупи в космосе». Снупи готовится нанести удар клюшкой для гольфа. Вудсток стоит рядом. Миссия 8. Снупи и Вудсток, добро пожаловать на Луну. Пока мы здесь, у нас будет возможность собрать важные данные, а также провести ценные опыты для будущих миссий в дальнем космосе. Так что ставки очень... Снупи и Вудсток кидают монитор с лицом Кара, как мяч. Вы заметили пониженную гравитацию? Это лишь шестая часть от земной, так что здесь гораздо легче передвигать предметы. Снупи бросает монитор на стойку. Вы также заметили, что стали легче и можете выше прыгнуть. Снупи и Вудсток переглядываются. Вудсток подпрыгивает и переворачивается. Снупи повторяет за Вудстоком. Они вместе прыгают по Луне. Эй, осторожней! Снупи и Вудсток падают рядом со следами. Эти следы принадлежат Нилу Армстронгу. В центре управления полетами. Нил Армстронг первый ступил на поверхность Луны больше 50 лет назад. 50? Никто столько лет не делал там уборку? Что ж, в отличие от Земли, Луна не имеет атмосферы. Поэтому следы не были стерты ветром и дождем. Значит, этот великий памятник в истории человечества может сохраниться навсегда. Снупи смотрит на ноги и начинает прыгать, разглядывая свои следы. Вудсток кувыркается. Это маленький прыжок для собаки и большой кувырок для птиц. Пара голубков. А это уже похоже на какой-то танец. Снупи и Вудсток танцуют. Я думаю, на сегодня хватит исторических шагов. Снупи? Вудсток? Где вы? Кара смотрит по сторонам. Снупи и Вудсток вылезают из кратера. Как видите, Луна покрыта кратерами. Вам повезло, что этот небольшой. Изучение кратеров также очень важная часть вашей следующей миссии. Летят два метеора. Кратер – это след удара каменного космического объекта, а более крупный объект, например, Луну или Землю. А Луну и Землю ударяются одинаковые объекты, потому что они близко. Но большинство кратеров на Земле исчезло из-за эрозии и дождей. Один из способов узнать больше об объектах, ударившихся о Луну, это измерить ширину и глубину кратеров. Снупи достает рулетку. Вудсток, блокнот и карандаш. Вудсток пишет, Снупи замеряет. Снупи замечает блестящий предмет в кратере и достает его. Снупи подкидывает его. Предмет раскладывается в клюшку для гольфа. Поверить не могу. Похоже, вы обнаружили клюшку для гольфа астронавта Алана Шепарда, которую он пронес на корабль во время миссии «Аполлон-14» в 1971 году. Кара показывает записи и снимки Шепарда с клюшкой. Снупи представляет себе поле для гольфа на Луне. Командир Шепард специально заказал выдвижную клюшку, чтобы она поместилась среди его личных вещей. Вудсток складывает клюшку, делая ее короче, и забивает мяч в кратер. Дети наблюдают из центра управления. Похоже, наша птичка стала орлом. Вудсток радуется. Снупи хмурится. Вудсток дает ему клюшку. Снупи выдвигает ее, прицеливается и замахивается. Снупи прикладывает лапу к глазам, глядя, куда полетел мяч. Мяч у его ног. Снупи промахивается еще несколько раз. Снупи, наконец, попадает по мячу. Мяч отскакивает от камня, от Кары и от спутника над Луной. Телевизор мальчика на Земле перестает показывать. Только завязался сюжет! Мяч приземляется рядом со Снупи и Вудстоком. Вудсток смеется, Снупи отчаянно замахивается. Снупи замечает, что замахиваясь, расчистил пыль вокруг мяча. И теперь мяч на идеальном возвышении. Снупи ударяет по мячу и бежит за ним. Мяч останавливается на краю кратера. Снупи пытается сдуть мяч в кратер, но его шлем запотевает. Мяч остается на месте. Вудсток сталкивает мяч в кратер хвостом, пока Снупи протирает шлем. Снупи и Вудсток радостно прыгают. Снупи падает в кратер. Вудсток перестает смеяться, заглядывает в кратер и видит друга далеко внизу. Край кратера обваливается, и Вудсток падает вниз. Вудсток останавливается рядом со Снупи. Космонавты, это Хьюстон. Мы потеряли визуальный контакт. Вы ведь не попали в ловушку в кратере? Правда? Снупи и Вудсток обмениваются взглядами, нервно сглатывают и пробуют забраться по крутому склону кратера. Снупи и Вудсток соскальзывают обратно и пытаются взобраться вновь. Снупи и Вудсток без сил сидят в пыли на дне кратера. Вудсток раскачивается над краем кратера, Снупи пытается удержать его на выдвинутой рулетке. Вудсток дотягивается до края, размахивая крыльями в скафандре. Вудсток падает, рулетка обвязывает друзей, после чего складывается. Снупи сажает Вудстока на мяч для гольфа и замахивается. Снупи бьет, Вудсток летит, выражение ужаса на его лице сменяется улыбкой. Вудсток приземляется лицом в пыль, встает, спешит к краю кратера и смотрит вниз на Снупи. Снупи смотрит на клюшку для гольфа. У него появляется мысль забраться по склону, используя клюшку как ледоруб. Снупи подходит к склону и вонзает в него клюшку. Он продолжает взбираться, пока не достигает вершины. Клюшка раскладывается, становится длинной, и Снупи вновь оказывается на дне кратера. Снупи берет пыль и смазывает ею руки. Затем берет разложенную клюшку и, держа ее как шест для прыжков в высоту, бежит к склону. Снупи прыгает высоко над кратером и приземляется рядом с Вудстоком. Друзья обнимаются и смотрят на край кратера. Вудсток включает экран Кара. О, ну вот, вы вернулись. Отличная работа, космонавты. Вы собрали ценные данные о нескольких лунных кратерах. Осталось обойти лишь 180 982. Снупи и Вудсток подпрыгивают. Я пошутила. Видели бы вы свои лица. Мяч для гольфа попадает в Кару и выключает ее. Появляются титры. Данный мультипликационный фильм является вымыслом. Любое сходство с действительностью – совпадение. Данная собственность защищена законами Канады, США и других стран. Любое незаконное воспроизведение, распространение или использование этого фильма целиком или по частям, включая саундтреки, повлечет за собой гражданскую и уголовную ответственность. «Снупи в космосе. Авторское право. 2019 год». DHX Peanuts Production Incorporated. «Снупи в космосе. Мелочь пузатая» и все связанные с ними названия, логотипы и герои являются торговыми марками Peanuts Worldwide LLC. Все права защищены. Wild Brain. Schultz Studio.